керамическими бутылочками и странными кувшинчиками и горшочками появился волшебник. Аккуратно разместил весь набор на полу перед кушеткой. Выбрал несколько штук, смешал их содержимое в небольшой медной чаше, поставив ее на полу между ступнями Джон Тома. Бросил в мутную лужицу на дне чашки щепоть желтоватого порошка и что-то едва слышно пробормотал. Мадж и Джон Том мгновенно зажали ноздри, получившаяся кашица изрядно смердела. Добавив щепотку голубого порошка, Клотогорб перемешал смесь и начал залепливать ею открытую рану в боку Джон Тома. Осознав, что боль утихает, тот постарался забыть о всяких инфекциях. «Пок!» — Клотогорб прищелкнул короткими пальцами. «Принеси мне небольшой тигель, тот, у которого на боках выгравированы знаки солнца». Джон Тому вроде бы показалось, что летучий мышь буркнул под нос, «Мог бы и сам смотаться, дудая обратно, зажиревший ленивый улиткин сын». Однако нетрудно было и ошибиться. Впрочем, возвратившись с тиглем, Пок молча поставил его между Джон Томом и волшебником и, взмахнув крыльями, устремился подальше. Клотогорб переложил образовавшуюся пасту в тигель, долил зловонной жидкости из высокой черной бутылки с осиной талией, добавил щепотку коричневого порошка, достав его из ящика под правой рукой. «Интересно, а у него там никогда не зудит?» — подумал Джон Том о встроенном волшебника шкафчике. «Черт, что же я сделал с этой палочкой, а?» Небольшой палочкой из черного дерева, инкрустированной серебром и аметистами, чародей помешивал смесь, непрерывно бормоча под нос. Паста внутри тигля обрела консистенцию густого супа и засветилась глубоким изумрудным светом. На поверхности ее взрывались пузыри, отражавшиеся в округлившихся глазах Джон Тома. Теперь смесь припахивала корицей, а не болотным газом. Обмакнув палочку в жижу, волшебник попробовал ее на вкус. Удовлетворившись, он взял палочку за оба конца и начал поводить ею над шипящей гущей. Искры на поверхности стали вспыхивать сильнее и чаще. Клетки бактерии, красные в мышцы, синие в кровь. Резинация, агглютинация, конфронтация, высшая связь. Нервам пироксин, заразе пенициллин. Осы боли растворяйтесь, ткани рваные склеивайтесь. Джон Том слушал в полном смятении. Ни тебе гортанных фраз, ни хвоста тритона, глаза летучей мыши, крови паука, бычьих рогов. Конечно, неизвестно, из чего на самом деле состоят жидкости и порошки, которыми пользуется волшебник. В ворожбе прозвучали слова «пироксин», «пенициллин», «агглютинация». Подобной чушью, выписывая рецепт, любят ублажать себя доктора. Как только голос волшебника смолк, Джон Том поинтересовался этим и получил ответ. «Это волшебные слова, мой мальчик». «Но ведь они обозначают нечто. Реальные вещи, я хочу сказать». «Конечно же». Клотогорб глядел на Джон Тома так, словно его вдруг обеспокоило состояние рассудка юноши. «Что может быть реальнее основ магии?» Он кивнул в сторону часов. «Я сразу не распознал, что у тебя устройство для измерения времени, и не сомневаюсь, что ему можно верить». «Но часы же совершенно не волшебная вещь». «Так ли? Объясни тогда мне, как они работают». «Ну, они кварцевые. Там текут электроны, то есть...» Джон Том сдался. «Это не по моей специальности, но часы работают на электричестве, а не на магических формулах». «В самом деле, я знаю много электрических формул». «Но чертовы часы работают на батарейках». «А что внутри этой штуковины ты называешь батарейкой?» «Запас электроэнергии». «А разве он не записывается какой-то формулой?» Конечно, записывается, только эта формула математическая, а не магическая». «Конечно, по-твоему, математика не магия. Какой же ты после этого чародей?» «Я же как раз об этом. Я...» Но Клотогорб жестом остановил Джон Тома, предоставив тому возможность молча кипеть от раздражения против настырной и уверенной в себе черепахи. Обдумывая слова волшебника, Джон Том постепенно приходил во все большее смятение. Крохотные вспышки огненными мотыльками по-прежнему перепархивали по поверхности пасты. Однако цвет ее из зеленого теперь сделался желтым. Она начала пульсировать. Клотогорб церемонно отложил палочку в сторону. Поднял тигель, предложил его всем четырем сторонам света, а потом нагнул и выпил содержимое. «Пок!» — чародей отер пасту с клюва. «Да, хозяин», — отвечал летучий мышь теперь уже угодливым тоном. Клотогорб передал ему тигель, затем медную чашу. «Вымой». Приняв оба сосуда, летучий мышь, хлопая крыльями, направился к далекой кухне. «Ну и как ты себя чувствуешь, мой мальчик?» Клотогорб с симпатией поглядел на Джон Тома. «Получше должно быть». «Вы говорите, что...» «Все значит?» Джон Том решился поглядеть на собственный бок. Уродливая рана исчезла, не оставив следа. Кожа была гладкой и ровной. От остального тела место ранения отличалось только отсутствием загара. До Джон Тома дошло, что боль тоже исчезла. Он опасливо надавил на место, откуда только что текла кровь. Ничего. И, открыв от изумления рот, юноша повернулся к чародею. «Не надо». Клотогорб отвернулся. «Примитивные похвалы смущают меня». «Но как?» «А, это... Ах, мой мальчик, это заклинание исцелили тебя». «А зачем тогда чаша со всем содержимым?» «Зачем? Просто это мой завтрак». Волшебник ухмыльнулся, насколько это вообще можно сделать, обладая не ртом, а черепашьим клювом. «И чтобы тебя отвлечь, некоторым пациентам становится не по себе, когда тело заживает прямо у них на глазах. Иногда это весьма неаппетитное зрелище. Итак, мне нужно было или усыпить тебя, или отвлечь. Последнее проще и безопаснее. К тому же я проголодался. А теперь, по-моему, нам пора обсудить, зачем я притянул тебя в свой мир. Видишь ли, это хлопотливое дело». «Даже опасное. Открывать порталы между измерениями, изгибать пространство, время. Однако придется сперва запечатать эту комнату. Пожалуйста, отойди подальше».